Глава 18. Он ощутил себя находящимся в подобии колодца или, пожалуй, башенной шахты затонувшего линкора. В детстве воспоминания водолаза, участвовавшего в подъеме затонувшей на Севастопольском рейде императрицы Марии. Когда в корпус подали воздух и корабль всплыл вверх килем, такая вот картинка и открылась. Из оказавшегося наверху между донного пространства вниз уходил казавшийся бесконечным туннель. По стенкам, оплетенной трубами, кабелями, погнутыми рельсами, подающих механизмов, а на самом дне голубая линза, отжатая давлением воды, в кольце, где раньше размещалась сорвавшаяся со своего погона башня. Сквозь воду проходил отраженный от песчаного грунта солнечный свет. Там это было описано очень красиво и впечатляюще. Самому хотелось стать водолазом. Сейчас же он чувствовал совсем другое. Бессмысленность, полную невозможность разобраться в хаосе деформированного металла, перекрученных и разорванных трубопроводов, фирм, подающих механизмов, свисающих повсюду пучков разноцветных кабелей. Сожаление и тоску при виде того, во что за доли секунды взрывы превратили совершенное творение человеческой мысли, каким был мощный линейный корабль. Страх, что может остаться здесь навсегда, вместе с выбеленными морской солью скелетами матросов и офицеров, так и лежащих на своих боевых постах 40-го дня Черноморского флота, дня 6 октября 16-го года. Глубоко, значит, застряла эта сцена в памяти, раз сейчас, при вхождении в узел, именно она спроецировалась на не имеющие земных аналогов структуры сети. Но ведь не просто же так Сашка увидел то, о чем не вспоминал десятилетия. Какое-то соответствие между сутью и формой наваждения непременно должно просматриваться. Намек на скорую гибель привычного мироустройства, на невозможность найти выход из страшной стальной гробницы. Не прошло и нескольких секунд, как видение или воспоминание со столь конкретной привязкой сменилось совсем другим. Бирюзовая голубизна обратилась отвратительной желтизной. Плавное скольжение вниз к свету перешло в нудный подъем, сопровождаемый скрипом и лязганьем древнего лифта, ползущего между этажами. Добираясь из последних сил до очередной площадки, он приостанавливался, будто раздумывая, стать окончательно или еще немного поработать. Тогда можно было увидеть звездообразно, подобно лучам, расходящиеся коридоры, тоже загроможденные бог знает чем, настолько унылые, тоскливые на вид, что тюремные могли бы показаться шедеврами пафосного дизайна. Шульгин не ощущал своего тела и вообще физического здесь присутствия, но изогнутую ручку на внутренней двери кабины видел, догадываясь, что повернуть ее и выйти на любой остановке полностью в его силах. Но совершенно не хотелось, что он станет делать здесь, лишенный сил и воли. Однако, якобы их лишенный, он в то же время отчетливо ощущал себя чем-то вроде змеи или, точнее, рака, только что сбросившего свой ставший тесным панцирь и вынужденного ждать в укромном месте, когда нарастет новый. Тогда появятся новые силы, новый импульс к бытию, в котором он сможет перекусить пополам удвоившийся в размерах, вновь ставший закаленной и грозной клешней того, кто сейчас способен раздавить его мягкое тельце одним пальцем. Пока Шульгин раздумывал, неизвестно откуда в кабине лифта появилась грустная желтая корова. На вид добрая, но худая и очень голодная. Угостить ее было совершенно нечем. Хорошо, что не лев и даже не собака Динго. Желтый цвет играл здесь какую-то специальную роль. Он потеснился, вжимаясь в угол. Корова посмотрела на него с сожалением и отвернулась. На следующем этаже в кабину через остекленное с потолка до пола окно площадки хлынул ослепительный желто-оранжевый свет, заходящего над пирамидами Гиза солнца. Он прикрыл глаза ладонью. Еще уровень. Корова исчезла, пронзительный свет померк, но навалилась жуткая слабость. Ноги подгибались, хотелось сесть на пол и заплакать, размазывая по щекам слезы. Сама мысль о том, что придется что-то еще делать, с кем-то разговаривать, куда-то идти, вгоняла в отчаяние. Нет-нет, свернуться в незаметный клубок, накрыть лицо хвостом и затихнуть. Лучше всего навсегда. Ляск, звон, поскрипывание тросов. Щелчки рычагов на стыках направляющих тянулись буквальным образом бесконечно. Он забыл, когда это началось, и не представлял, сколько еще продлится. Может быть, это лифт замка? Тот самый, который возил их с Андреем, куда сам хотел. не только по вертикали, но и по горизонтали, самые глухие и отдаленные коридоры и башни, куда пешком не дойти и обратно не выйти. Как хорошо действительно оказаться в замке. Там он знает, что нужно делать. Одна эта мысль вызвала резкий вброс в кровь адреналина и эндорфинов. Словно 3 таблетки фенамина разжевал натощак. Готов прямо сейчас вырвать дверную ручку вместе с замком, выпрыгнуть из кабины, метнуться туда, где наверняка спрятан пульт управления всем этим безобразием. Ударить кулаком дежурного, сорвать страховочные пломбы, вывернуть их всех наизнанку. Всех? Кого именно? Мелькнула трезвая мысль не из этого сюжета. Лифт пошел быстрее, но мягче. Магнитная тяга, наверное, никак не тросы и цепи. Кабина изнутри оставалась той же, но за ее пределами сверкали коридоры и залы в стиле хай-тек. Стекло, белый металл, лампионы на огнущихся, как ветки ивы, стойках. Только все помещения буквально кишели десятками грациозно перемещающихся снежных барсов, леопардов и пантер, пятнистых и черных. Моментами в их веселое окружение вторгались пантеры другого вида, Т5. Маленькие, пропорции 1 к 10, очень подвижные, на гладком полу. Они гремели гусеницами, дымили выхлопными газами и бессмысленно вертели башнями. Сноска. Т-5 – немецкий танк «Пантера», отличавшийся высокими боевыми качествами, но очень плохой проходимостью по бездорожью. Нет, это совершенно точно не замок или не те горизонты и уровни, в которых полагается существовать нормальным людям. Сюда Шульгину выходить не хотелось. Немного просветлело в мозгах и снова захотелось добраться до управляющего узла, зрительно похожего на нечеловеческий компьютерный терминал в кабинете Антона. Шульгин представил его как можно более отчетливо, во всех деталях и подробностях, заготовил нужные вопросы, припомнил формулу, которой в прошлый раз открыл базу данных, только не успел воспользоваться как следует. «Нельзя», — прозвучал внутри головы медный, отливающий, начищенный оседолом желтизной голос. «Менять выражение лица, ничем себя не проявив. Такое выступление приведет только к несчастью. Лучше останься, чем ты есть, и работай над подлинным изменением своего качества. Ты понял?» Ничего он не понял, слишком невыносимым был заполонивший все его существо вибрирующий медный гул. Как если бы человека заставили припасть ухом к большому церковному колоколу во время благовеста. Когда вибрация и боль достигли пресловутого мозга костей, все кончилось разом. Дверь лифта превратилась в простую белую занавеску. Он отодвинул ее и оказался в декорациях кабинета физиотерапии курортной клиники, то есть самой, где проходил преддипломную практику. Кабинки с кушетками, распределительные щиты, древние аппараты УВЧ, электрофореза, Дарсенваля, до сих пор не выветривающийся запах медикаментов и озона. Можно догадаться, от чего всплыло еще и это воспоминание. Прежде всего, он старался вообразить компьютерный пульт. Получилось вот такое искажение, как в песне Пугачевой про мага-недоучку. Вдобавок, он совсем недавно вспомнил путь к этой клинике по утреннему городу. Зацепка, значит. И руководительницу практики, заведующую отделением, Ларису Петровну вспомнил, с которой собирался ехать гулять в Железноводск. Везло ему в жизни на Ларис, как в свое время Новикову на Людмил. В Ессентуках она с ним в нерабочее время не общалась во избежание разговоров. Он уедет, а ей здесь жить и замуж выходить. К чему разговоры? В этом кабинете, на той вон кушетке, она его, выражаясь изящным слогом, совратила, что, разумеется, было нетрудно. Зачем он понадобился красавице-докторше на 5 лет его старше, Сашка тогда так и не понял. Но до сих пор был ей благодарен за великолепный месяц. Потом он уехал, и никогда они больше не встречались. Даже ни одной открыткой не обменивались. С глаз долой и с сердца вон. Он бы не удивился, если бы сейчас вошла Лариса, такая, как он ее запомнил. Тогда за окнами стояла удушающая июльская жара, несмотря на поздний вечер. В клинике не осталось ни пациентов, ни персонала, кроме дежурной медсестры в приемном отделении. Ему не захотелось тащиться в гостиницу, 4-местный номер. Проще было переночевать прямо здесь, спокойно поработать над отчетом о практике. Тут к нему и заглянула руководительница, одетая в докторский халат, под которым не было совсем ничего. Из-за жары, конечно. Остальное понятно. Но как на призраке не появился Новиков, так сейчас осталась неподвижной занавеска. Не входит в ассортимент. Как сказал бы его отец, бывший одно время после демобилизации из армии завскладом. Нет так нет, хотя в памяти его первая любовница, а необычная подружка, осталась женщиной крайне привлекательной. Жаль, что свои фотографии она ему на прощание не подарила, по той же самой причине. Шульгин присел к столу у окна. Нужно отметить, одет он был сейчас в тот самый ГДРовский бежевый костюм, что носил тогда. В кармане нашлась пачка шибки и коробка спичек. Курить в кабинете вообще-то было нельзя, но если в открытое окно, за этим самым окном светились огни парка и доносились звуки духового оркестра. Место, чтобы поразмыслить, было удобное. В узел он наверняка попал, иначе откуда все? Только уж больно странным образом, наверное, прав был Юрий, сейчас играют его, гоняют, как крысу по лабиринту, не позволяя приблизиться к тому, ради чего он сюда прорывался. Похоже, все-таки сработала одна из ловушек, слабенькая, судя по всему, не на того зверя настроенная. И попали они в патовое положение. Он не в силах пробиться сквозь ее уровни защиты, она пока не в силах завернуть его в кокон окончательной псевдореальности. И что теперь? Может попробовать сбежать обратно через тело опера в Шестакова или на Волгалу, а то и прямо домой? Как сказано было, раз и навсегда. Но нет, это успеется. Есть у нас в запасе еще кое-какие финты. Вот один из них. Насвистывая, он заспешил вниз по лестнице. Сейчас спросит у сестрички, не появлялась ли здесь случаем его руководительница, если нет, то попрощается и выйдет на улицу. Неужто там и вправду тот самый год? Вместо тихого переулка, перпендикулярного улице Интернациональной, он шагнул в черный провал. Слава богу, не в столь неприятную обстановку, как базар 9 века до нашей эры, но тоже сложную. Зато здесь у него были ноги, нормальное зрение, понимание ситуации, пусть и приблизительное, злость и отличный карабин за спиной, надетый наискось через правое плечо. Да еще и верный пес, пробивающийся грудью сквозь снеговые заносы. Не был этот пес настоящей северной собакой, приспособленной к тамошней жизни и умеющей таскать нарты. Но он из последних сил волок хозяина за крепкий поводок до места, которое считал спасительным. Широкие охотничьи лыжи прилично скользили, почти не проваливаясь по рыхлому снегу. Шульгин отталкивался палками, помогая псу, пригибался, чтобы снизить лобовое сопротивление. А ветер неумолимо свирепел, бил в лицо, будто некто им управляющий задался целью ни за что не позволить добраться в укрытие. Одно хорошо, преследователям сейчас не лучше. Густой снег точно так же их ослепляет, заносит единственный ориентир – лыжню. Пурга, переходящая в буран, вселяет в сердца ужас, а главное, у них нет оправдывающей смертельный риск цели. Или есть? Приказ, к примеру, такой силы, что проще умереть, чем не выполнить. Тем более, беглец один, а их много. Рано или поздно он свалится, обессиленный, хоть замерзший труп подберут, больше от них и не требуется. У Сашки стимулы покрепче. Главное – спасти единственную и неповторимую жизнь, и вспомогательный – он знает, что до убежища всего километр пройти, который вполне ему по силам. Тогда роли поменяются кардинально. Кто именно за ним гонится, с какой целью, он не знал или не помнил. Знал одно – догонят будет очень плохо, и не только ему. Будет взят и прорван врагом некий рубеж, важный, как последний на корабле водонепроницаемая переборка, еще держащая напор моря. Может быть, опять пришельцы? Такие же, как те, что преследовали его по Москве на синем Мерседесе. Рельеф знакомой местности, смутно различаемый сквозь снеговую завесу, а главное, поведение лорда подсказывали, что буквально через сотню метров станет легче. Но встречный ветер, он достигал метров 30 в секунду, а порывами и больше, почти предел для встречного движения. Еще немного свалит, покатит в безнадежную бесконечность. Каждый шаг давался с все большим трудом. Как там у Пушкина? Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Темное небо смешалось со снежным морем. Отчаяния не было, были злость и надежда. Вот оно, выступающий как нос парохода скалистый отрог, поверху покрытый стеной сплоченных елей. Теперь обогнуть его и, пожалуй, спасены. Сашка забыл, что становиться лагом к волне и ветру опасно не только парусникам. Шульгина сбила с ног, и он едва поднялся. Мешали лыжи. Проваливавшаяся в рыхлую пустоту рука не находила опоры. Выручил лорд. Поскуливая и тихонько гавкая, он тоже изнемогая вытянул хозяина на твердое место и сел задыхаясь. Шульгин прижал к себе крупно дрожащего пса, гладил его по шее и спине, шептал в ухо подбадривающие слова. Что еще верному другу надо? Отдохнет совсем чуть-чуть и выложится до последней живой клеточки. Сашка достал из внутреннего кармана массивный золотой хронометр, показывающий время любого часового пояса. Здесь и сейчас было 6 утра. До рассвета приблизительно часа полтора. Успеваем. Теперь уже человек тащил за собой собаку. Ну, еще чуть-чуть, совсем немного. Держись, брат. Противоположный склон ущелья наконец-то прикрыл их. Вошли в ветровую тень. Дальше пустяк. Чуть больше полукилометра по плавно идущему вверх карнизу, заваленному слоем плотного наста. Лыжи по нему скользили без усилий. 20-метровый бетонный мостик над бурной, до сих пор не замерзшей речкой. И вот она, хижина. Последний приют. Вроде в шутку так названо, а там кто его знает. Сложенная из рваных плит местного камня с узенькими окнами-бойницами, она и летом не бросалась в глаза на фоне многочисленных трещин и осыпей. А сейчас, если не знаешь, с полусотни шагов не увидишь, не найдешь. Замерзнешь на пороге спасения. Лорд запрыгал радостно, откуда силы, вскочил передними лапами на ступеньки крыльца и издал удивительный звук, похожий скорее на человеческую речь, чем на собачью. «Дошли, дошли!» — послышалось Шульгину. Ему на прыжки куражу не хватало. Слава богу, невисячий замок сторожил вход, а то схватило бы механизм льдом, долбайся тогда. Под крыльцом он нащупал хорошо замаскированный рычаг, потянул и с легким скрипом вход открылся. Лорд скользнул вперед, проверить, не прячется ли в доме враг. Сашка отстегнул лыжи, ввалился в тамбур и закрыл за собой 20-сантиметровое, обрамленное стальным уголком полотнище. Вот и все, дома и в безопасности. Как он вымотался, Шульгин понял, только начав раздеваться. Одни мышцы просто не слушались, другие сводила судорога. Но надо преодолевать измученное тело. В тамбуре было абсолютно темно, в нагрудном кармане он нащупал жестяную водонепроницаемую коробку походных спичек, длинных и толстых, как карандаши кедровых стержней, с головками из загорающегося при любой погоде и трении любую поверхность состава. Целых 50 штук. Поэтому стресс колонистов острова Линкольн, дрожавших над единственной фосфорной, ему не грозил. И на том спасибо. Сашка краем сознания удивился, чего это он помнит такую ерунду, а не соображает, кто он сейчас и зачем. Спичка вспыхнула с треском, ослепительно для настроившихся на мрак глаз. Зная, что гореть она будет не меньше 3 минут, Шульгин нащупал на полке лампу «Летучая мышь», встряхнул над ухом, убедился, что резервуар полон керосина. Приподнял стекло и коснулся спичкой широкого фитиля. Тот послушно загорелся, окантовавшись ярко-оранжевым пламенем. Только этого и не хватало для окончательного счастья. Нет, не только. Свет прекрасно, а нужно еще и тепло. За бортом было не меньше минус 15 нормальных, а в пересчете по формуле жесткости погоды, учитывая скорость ветра, та же Антарктида, полтинник минимум. В хижине тоже ниже нуля, но не намного, для перемерзших человека и пса почти Сочи, только до поры. Какое-то отношение он к здешней жизни непременно имел, откуда бы иначе знал о хижине, об остальном? Ретроградная амнезия, не иначе, когда помнишь все, кроме непосредственно предшествующих некому моменту событий. Правда, обычная травматическая распространяется на минуты или часы, а тут перекрывает всю его предыдущую жизнь, причем крайне выборочно. Можно сказать, ювелирно тонкая операция над его памятью произведена. Если даже способность рефлектировать оставлена и право строить предположения о содержании лакун. Сбросил ремень с амуницией и небольшой ранец. Нагольный полушубок, подбитый легким мехом, лыжные унты, не забыв снова обнять и погладить пса. Лорд выложился до последнего и теперь лежал на полу, запаленно дыша и вздрагивая, но ласка хозяина была для него ценнее любой сладкой косточки. Шульгин на подгибающихся ногах прошел в комнату, довольно большую, 3 на 4 метра. Прямо посередине между сундуком-лежанкой, окном и столом чугунная буржуйка. Не совсем, конечно. Классические самодельные печки, названные так в годы Гражданской войны, изготовлялись из железных бочек и прочих подручных материалов, причем отнюдь не буржуями, которые и тогда сумели прилично устроиться, здесь или за границей, а интеллигентами, оставшимися в громадных питерских и московских квартирах без центрального отопления. Вы себе можете представить, что такое неотапливаемая многокомнатная квартира с 4-метровыми потолками, когда спиртовой термометр за окном 3 месяца подряд стоит делений на 15 ниже нуля? Да еще по реамюру, который по сурове Цельсия. Отопить, если печку раздобыл, придется собственной мебелью или книгами из любовно собранной библиотеки. Здешняя печка была не самодельная. Настоящая, заводского литья, с чугунными стенками дюймовой толщины, плитой на 2 конфорки, правильно устроенными топкой, колосниками и поддувалом. Асбестовой трубой, выведенной наружу с учетом противопожарных правил, требуемой тяги и здешней розы ветров. Не тяпля все делалось. Каменные стены изнутри обшиты 2-дюймовыми досками из горного каштана. Теплоизоляция великолепная. Кроме того, 3-линейную винтовочную пулю даже напрямую держат, не говоря о полуметровой кладке снаружи. В Абхазии с давних времен каштан вместо брони использовался. Так может, он в Абхазии? Вполне возможно. Ментальная привязка с давних времен существует, и рельеф местности похожий, как на тропе вдоль дикого ущелья Гаргимыш в сторону озера Амтхел-Азанда и Клухарского перевала. Шульгин при свете лампы нашел в сенях рядом с поленницей воткнутый в колоду хороший топор и отлично заточенный австрийский штык от винтовки Манлихер времен Первой мировой. Настрогал лучины, которые загорели сразу, только пришлось задвинуть заслонку трубы почти до упора. Тяга была уж очень сильная. Ураган продолжал набирать скорость, даже укрытая трогом горы хижина, казалось, начала подрагивать на своем фундаменте, несмотря на то, что сложена была из аршинных камней на настоящем известковом растворе. Завывало в трубе и за окнами так, что впору убояться, как героям рассказа Шекли поднимается ветер. Шульгин добавил в топку несколько буковых поленьев. Как-то все это смутно напоминало ранее пережитое. Снега, мороз, пурга, затерянная в белом безмолвии избушка, сжимающие кольцо враги, но целостная картинка никак не выстраивалась. Печка стремительно накалялась, наполняя комнату сухим теплом. Скоро можно будет раздеться до исподнего, а пока нужно покормить лорда и самому перекусить. Энергии в организме совсем не осталось. Разогрел на плите 2 большие банки тушенки с гречневой кашей, 1 себе, 2 другу. Выпил полстакана из бутылки с незнакомо бело-коричневой этикеткой. Водка, главспиртпром. Больше никаких выходных данных, кроме крепости и объема. Таких здесь нашелся целый ящик. Стараясь не торопиться, вдумчиво опустошил деревянной ложкой алюминиевую солдатскую миску. Тушенка была вкусная, ароматно необычайно. Хлеба в избушке не нашлось, и так сошло. Приоткрыл входную дверь, наломал полный чайник сосулек, свисавших с южной кромки крыши, заодно убедился, что буран продолжает усиливаться, хотя, казалось бы, куда уж дальше. Ничто живое по равнине передвигаться сейчас не может, разве только на антарктических тягачах северянка, которые логичнее было бы наименовать южанками. Так что в ближайшие сутки он может не опасаться появления врагов, скорее всего. Вот-вот врагов. За окном начало рассветать. Робко, неуверенно, мутно. Но все же. Не заполярье здесь. Утро приходит в свой черед, какие бы тучи и снега не разделяли точку стояния и солнце. Он взял приставленный к стене карабин, осмотрел. Знакомая штука, сам его и конструировал. В подсумках 6 тяжелых магазинов снаружи нанесена флуоресцентная маркировка. Вот 2 с ртутными пулями, эти бронебойные с сердечниками из обедненного урана, 25 мм стали или чего угодно, насквозь, а для заброневого действия – композитный трассер из термита с белым фосфором. Огромная температура и ядовитый дым. Не сгорит экипаж, так задохнется. А это на какой случай? Разрывные пули с серебряной оболочкой, начинкой и серебряной дроби. Помнится, знакомый журналист ему рассказывал, как заказывал серебряные пули для защиты от зомби. Или вурдалака. Когда это было? Где? Выходит, и ему грозит нечто подобное. В противном случае, стал бы он изготовлять такой боеприпас и таскать с собой 2 килограмма никчемного груза. Сашка поставил завариваться чай, а сам продолжил размышлять над загадкой собственной личности. Подвигнул его к этому вышеприведенный филологический момент. Прежде всего он осознал, что думает по-русски. Прежде в голову не приходило фиксировать на семфакте внимание, далее антарктические экспедиции и северянка, как минимум начало 60-х годов. Сразу вспомнился номер журнала «Техника молодежи» с изображением алого транспортера на обложке и большая статья с описанием его устройства на центральном развороте. Что это нам дает? Пока ничего, но процесс-то пошел. Бывает, проснешься среди ночи с ощущением, что только что пребывал в мире чудесного сна. Яркий эмоциональный фон сохраняется, но не можешь вспомнить ни единой детали и подробности. Начинаешь по определенной методике его реконструировать, непонятно от чего, считая это для себя очень важным. Бывает, что получается. Появляется вдруг одна зацепка, другая, а там всплывает и весь сюжет в тончайшей деталировке. Хотя некоторые психологи утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя. Нарушается, мол, неведомая нам схема взаимодействия коры и подкорки. Сбиваются тонкие механизмы самонастройки мозга. Сейчас Шульгин, пока не зная, что его в данной реинкарнации зовут именно так, пошел тем же путем, стал собирать воедино все доступные, даже самые малозначащие на первый взгляд факты и вертеть их по-разному, будто грани кубика Рубика. Вот, кстати, названный кубик почти целая эпоха, хотя и совсем короткая. Когда весь мир сходил с ума от этой головоломки, внезапно появившейся и также быстро исчезнувшей, сделавшей, правда, своего создателя мультимиллионером. Вспомнил о кубике, получил очередную реперную точку. Он закурил трубку Петерсон, набив ее душистым табаком из кисета. Для идентификации не годится. То, что карабин и патроны он сконструировал сам, могло стать поводом для гордости, но к разгадке не приближало. Если за ним правда гонятся некие оборотни, так им Буран не помеха, идут, возможно, не по физическим следам, а отслеживая духовную ауру. Он сообразил, что осмотрел только запасные магазины, а какой вставлен в карабин. Потянулся, взглянул, действительно, с серебром. Куда как интересно, и покоя не прибавляет. Стрелял ли он сегодня? Нет, канал ствола чист, обойма полна. На всякий случай проверил пистолет, в нем патроны обычные, в комплекте. Может выйти наружу, поставить на тропке несколько растяжек? Пожалуй, пора. Ощущение непонятной, но непосредственной опасности нарастало. Спасибо, хоть немного времени на отдых ему отпустили. В доме должно быть другое оружие. Непременно, только поискать. Поискал и нашел под крышкой топчина. Две длинные мосинские винтовки. Не драгунки, а пехотные, выпущенные, судя по граненым патроникам, до пресловутого дробь 13-го года. Неоткупоренный цинк патронов образца 8-го года. Хорошо. Пулеметик бы лучше, конечно, но и с этим продержаться можно довольно долго. Гранаты – тоже стандартный ящик. Хорошие, как раз для подобного случая, со взрывателями тройного действия, 4-секундное классическое замедление, мгновенное вытяжное и нажимной вариант для минирования тропинок. А что, дольше жизни жить не будем, раньше смерти не помрем. Приказал лорду лежать на месте, сторожить дом, на улице от него помощи никакой, а забота лишняя. Прижимаясь к правой гряде скал, чтобы не обозначить следов на ведущем крыльцу, облизанном ветром снеговом гребне, выросшем на тропе, спустился к изволоку, тянущемуся от мостика в его сторону. Сноска. Изволок. Пологий длинный подъем. Старорусская. Два громадных валуна, скатившихся сверху в доисторические времена, лежали под удобным углом, образуя великолепную огневую позицию. Щель между ними – естественная амбразура, с 90-градусным углом обстрела изнутри, а с той стороны речки едва заметная. Проверено. Саперной лопаткой Шульгин раскидал снег на выбранном месте, срубил несколько хвойных кустов позади, выстелил засидку, как это называется у таежных охотников. По бокам под камнями имелись приличные глубины ниши, куда можно было спрятаться и от минометного обстрела, и от воздушной бомбардировки. Устроился, винтовка с полусотней патронов в жестяных обоймах по правую руку, карабин прямо на подмосточке для упора. Преодолевая порывы ветра, добрался до моста, установил три растяжки с интервалами в 10 метров. По сторонам моста две гранаты с полуразжатыми усиками предохранителя, между кольцами в тугую выбранный шнурок. Маскировать не пришлось, Буран сразу все занес. Теперь, пока снег не стает, обратно и сам не пройдешь. Да и незачем. Действовал Шульгин почти автоматически, руководствуясь более инстинктами, чем разумом. Или опытом человека, который в этих краях свой, как снайпер Зайцев в развалинах Сталинграда. Воспоминания ему отпускали скупо. Вот сейчас, пройдя очередной этап, наверное, успешно, он узнал, что избушка построена как бы в качестве тамбура перед громадной, никому постороннему неизвестной пещерой. Эшерская, Новоафонская, даже Постойнинская в Югославии перед этой пустяки. Не убьют здесь и вынудят обстоятельства, отступим в полном порядке. Не просто отступим, отправимся исполнять очередную миссию, но сначала удержаться. Зачем? Тоже стало понятно, там в пещере скрыто нечто, жизненно важное для него и невероятно притягательное для врага. Какого? Чем отдельный разговор для другого случая. А пока ты стоишь на позиции с винтовкой в руке, ты человек, бросаешь ее, бежишь, тварь дрожащая. Тебе стреляют в спину или, ухватив за подбородок, режут ножом горло, как барану. Шульгин рассуждал, вспоминал и готовился, пока совсем не рассвело. Успел покурить в кулак, спрятав голову за камни. Кто его знает, может, в последний раз довелось затянуться вредным для здоровья, но бодрящим и освежающим мозги горячим дымом. Мостик построен чрезвычайно умно, уголком. Настил бетонный и обращенная вниз кустью речки стенка тоже, 1,5 метра высотой. А со стороны дома несколько столбиков и трос между ними в виде леера. Упасть не упадешь, но и не спрячешься. От пули, прицельной. За спиной же 800-й бетон, от которого не только пули, но и снарядные гранатные осколки будут рикошетить, снося с моста все живое и не очень. Не дураки делали, знать бы только кто. Ветер дул и дул над его головой, дико свистящий и завывающий. 10 баллов. На равнине сбивающий с ног смертельный для застигнутых путников, а Сашки сейчас дружественные. Для неприятеля, выражаясь языком старых моряков, в морду винт. На чем они сейчас появятся? На БТРах? Ждем, ребята. Если на тяжелом танке с пушкой 120 и более миллиметров, пожалуйста, мостик веса не выдержит. На 6 тонн всего рассчитан. Постоите, посмотреть вылезете? Пуля между глаз первому. Потом можете гранит в щебенку дробить своими снарядами до конца боезапаса. Ни один спецназовец любой армии мира по пояс снегу 300 метров под снайперским огнем не пройдет. Речка тоже форсированию не подлежит по причине глубины, ширины и необыкновенной скорости течения. С берега смотреть и то страшно. Есть, конечно, методики переправ с помощью тросов и иных табельных средств, но это уже для войсковой операции, а не для спонтанной погони. Спецназовцы это было бы очень просто, где-то даже оскорбительно для Сашкиного профессионализма. Придумали поинтереснее. В замке им с Андреем выставили свору пауков размером с ротвейлера. Возможно, даже не пауков. В ходе беглой стрельбы ноги считать было некогда. Фаланг-сальпук каких-то. Очень ух щелкающие хелицеры мерзко выглядели. Патронов хватило еле-еле. Сейчас с той стороны ущелья к мосту приближались уверенно и целенаправленно, словно на легкой прогулке, подобие горилл или йетти. Вот именно, достаточно человекообразные, ростом выше 2 метров. Не одетые, если не считать ремней и разгрузочных жилетов. Старый цейсовский бинокль, 8-кратный, настолько потертый, будто с ним неизвестный немец или русско-советский командир прошел обе войны, найденный Сашкой в хижине, через свои просветленные линзы показал и тупо свирепые морды, лицами не назовешь, и короткую жесткую шерсть, покрывавшую тела. Кажется, именно от такого существа Андрей спасался в замке в день их последней прогулки по этажам и уровням. Выходит, та же сила в игру включилась, а может и другая, но по готовой разработке. 6. Погода им, очевидно, была до фонаря, если, к примеру, они доставлены с подходящей планеты, где минус 20 Цельсия и ветер 40 метров в секунду – норма для приятного отпуска. Теперь понятно, отчего они с лордом бежали с таким нечеловеческим ужасом. Тогда физические усилия не позволяли думать свободно, хотелось просто оторваться, уйти, а теперь постепенно начало доходить. Сначала предложен марш-бросок на достаточно гуманных условиях. Не сдохнешь там, где обычный человек выложится и умрет почти обязательно. Молодец. Вот тебе домик, тепло, ужин или завтрак. Наелся бы и выпил хоть полкружки лишней. Специально, наверное, водки целый ящик подставили. Расслабился и заснул. А ведь как хотелось. Подвой пурги со страшной усталостью, с котелком каши в животе. Только и спать. Тут бы и подошли эти гоминоиды, двери и окна на раз вышибли, руками и ногами, не от них защита строилась. А не захотел спать, встревожился, новый тебе вариант, и снова на выбор, чего же в пещеры не пошел. Да именно потому, не нравитесь вы мне, как тот грузин на базаре говорил, Но в благородстве неизвестному сопернику не откажешь, играет строго по правилам. Мог бы вход в дом заминировать, водку, яду или клофелина добавить, да мало ли что еще. Может быть, вот этот красавчик, килограмм на 300 весом, сжимающий в верхних лапах подобие шестиствольного пулемета, уверенно шедший по непроходимому снегу, раздвигающий грудью сугробы, не каждый бульдозер откинет. Ступивший на настил мостика, на самом деле где-то там у себя нежнейший папаша, каждый вечер забирающий мохнатенького наследника из детского садика и воркующий ему в острое ушко что-то милое и ласковое. Те, кто за ним так же мощно и тупо бороздит снега, тоже романтические герои Джека Лондона, спешащие воткнуть свой заявочный столб на ручье Индианки. У каждого своя Джой Гастел и друг малыш, с которым после сделанного дела они обсудят нравственные проблемы, сидя у камелька и деля очередную порцию золотого песка. Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды — это мясные консервы, цинга — благословение Божье, мертвые воскресают, скалы летают, вода — газ, я не я, ты не ты, а кто-то другой, и возможно, что мы близнецы, если точно не поджаренная на медном купоросе картошка. Сноска. Смотри, Джек Лондон смог белью. Или что-нибудь еще более интеллектуально изящное придумают. Откуда нам знать? Кто ж тебя, придурка, сюда звал, на мою прицельную линию? Последний у тебя шанс. Секунда. Ну, две от моей доброты. Резко ничком на снег, зарылся и пополз, пополз назад, жизнь свою никчемную спасая. Не захотел? Тогда прости. Лобные кости йети, пятикантропов, тому подобных до и псевдохома, насколько знал Сашка антропологию, весьма толстые, трехлинейка не возьмет. Зато бронебойная, рассчитанная на легированную сталь пуля вполне. В туловище он стрелять не собирался. Что там, где у них расположено, дело темное. А в лоб, между глаз, нормально, хоть в гигантского кракена. У собственноручно сделанного карабина спуск со шнеллером. Сначала выбрал свободный ход, удерживая мушку в нужном месте, а потом легчайшее движение пальца и выстрел. 2500 метров в секунду начальной скорости, 20 граммов веса и урановый сердечник достаточно, чтобы снести верхнюю половину черепа. И чем крепче череп, тем эффектнее. Был бы помягче, потоньше, обошлось бы сквозным ранением, иногда оставляющим шансы. Монстра отбросило метра на 3 назад, навзничь. Крови и мозгов хватило, чтобы забрызгать все предмостье. Дальше он рассчитывал, что скорость действия автоматики карабина и моторика умелого стрелка намного превосходят реакцию попавших под огонь на открытом месте. Людей, солдат любого уровня подготовки, особенно если идут цепочкой, щурясь от бьющего в глаза снега. Однако ошибся. Нелюди обладали другой нервной системой. Они прыснули в стороны со скоростью, превосходящей даже его воображение. Лишь один раз Шульгин успел выстрелить, дернув ствол влево. В лед, как по тарелочке на стенде. Если и попал, так не проверишь. С той стороны зашипели, засвистели очереди сверхскорострельных пулеметов. Полетела гранитная крошка. Если с 4 стволов станут вести огонь, целясь по его амбразуре, пятый наверняка попытается преодолеть мостик. За ним другие перекатами. Вопрос только в том, хватит ли им патронов. Он сменил позицию, обогнув валун. Разгреб снег у его подошвы. Противник тактически мыслил в одном с ним направлении, за что и поплатился. Сашка, морщась от свиста слишком близко пролетающих пуль, позволил самому отважному или рискованному гоминоиду испытать свои силы. Рывок у него был действительно впечатляющий, словно черная ракета вылетела из снежной мути. Куда там олимпийскому чемпиону, стартующему на сотку? Гепард, метнувшийся на перерез антилопе, это ближе. Окажись в растяжке обычной финки или РГ-42, монстр пролетел бы мост раньше, чем они взорвались. И тогда трудно предсказать дальнейшее. Сноска. Финки. Просторечное название гранаты F1 оборонительного действия. А так, детонация гремучей ртути оказалась побыстрее нервно-мышечных процессов. Пораженный ударной волной с двух сторон сразу, рейнджер-гоминоид в доли секунды превратился в подобие смятой и скрученной тряпичной куклы. Крутнувшийся в воздухе пулемет проскользнул между лейерами и канул в кипящую воду. Жаль, интересно бы с ним повозиться на досуге. Но ситуация оптимизма не внушала. Позиционная война – не путь к победе. Мороз терпеть, конечно, можно еще не один час, хотя и неприятно. Беспокоящий огонь обеспечит трехлинейка. А драгоценные патроны для карабина побережем до решительного боя. Только вот перспективы туманные. Хорошо, если монстров ровно столько, сколько он имеет перед собой. Но с точки зрения игры это бессмысленно. Двое убиты, третий, скорее всего, ранен. Остальные, сообразив, что мост заминирован, могут и подождать, особенно зная, что он тут один. Троих он наверняка, если не перестреляет, то сможет держать на том берегу до бесконечности. Никакой интриги. Чтобы не замерзнуть, переползет к дому, устроится с винтарем у окна тамбура, чаек попивать да постреливать. Снова пад. А если им подкинут резервы? Хотя бы еще шестерку. Ему не выжить. Переправляться 5 километрами ниже, обойдут по гребню и все. Героическую оборону на самом деле держать совсем ни к чему. Потому что оборонять нечего. Лично его ничего с этой избушкой не связывает. Категорического приказа номер 227 стоять насмерть он не получал тем более. А насчет того, что там внутри, в пещерах, отдельный разговор. Так что давай, братец, сматывайся. Очередной раз сломаем сценарий. Переоценили они степень его азартности. Сменив карабин на 3-линейку, он, ловко передергивая затворы, меняя обоймы, расстрелял все 50 тяжелых медных патронов, как бы упражняясь в морском бое. То клал пули по кромке обрыва в шахматном порядке, то по 5 сразу в одно место, где мерещилось шевеление под снежным одеялом. Наверняка попал хоть раз. Йетти ответный огонь прекратили, боясь демаскироваться или просто кротами уползли из зоны поражения. Тогда и он отбросил пустую винтовку с дымящимися ствольными накладками. Дедами заповедные принципы заставили его выдернуть и вышвырнуть подальше затвор, где ползком, где короткими перебежками вернулся в дом. Задвинул внутренний засов входной двери, побросал в ранец несколько упаковок патронов, 3 гранаты, 3 банки консервов, бутылку водки, флягу с остывшим чаем, свистнул лорда, который спал совершенно неприличным образом, даже отдаленные выстрелы его не встревожили, раз не было специальной команды хозяина. Из чистой вредности остальными гранатами соорудил 2 хитрые ловушки у двери, долил керосина в лампу, карабин повесил на шею поперек груди, новую винтовку на плечо и через хорошо замаскированный люк спустился в подвал, из которого узкий лаз вел в пещеры. Знал он побочным знанием, где находится механизм, поднимающий девственного вида гранитный блок, неотличимый от прочих, и как заклинить его изнутри. Получается, не только враг не пробьется, так и свои этим путем больше не пройдут. Да ему-то какое дело? Центральный тоннель, изобилующий множеством боковых ответвлений, имел понятную посвященному разметку, позволяющую идти без страха заблудиться и сгинуть навсегда в образовавшихся миллионы лет назад лабиринтах. Шагать было легко. Уклон не превышал 10 градусов, под ногами гладкий, без трещин камень, присыпанный тонким слоем скопившейся за протекшие геологические эпохи пыли. Керосина в лампе часов на 6, 20 километров не спеша, можно пройти. До центра Земли не хватит, а до выхода в соседнее ущелье – вполне. Забавные вещи творятся на свете, в их числе удивительная повторяемость ходов партнеров. С теми же подземельями, это, кажется, 4-й вариант. Пещера повстанцев в Кордильерах, одесские катакомбы, та, через которую лазили ляховы из Израиля в Новую Зеландию. Теперь это, куда выведет и, главное, зачем? Вельтмейстеры, все без исключения, начиная с Чигорина и заканчивая Карповым, на своих досках тоже делали одни и те же ходы, только в разном порядке. Сноска. Вельтмейстер – неофициальное наименование гроссмейстеров, заслуживших титул чемпиона мира или вплотную к нему приблизившихся. И ничего, осуждению со стороны публики не подвергались. Посчитаем, что сейчас имеем дело с вариантом сицилианской защиты или испанским фианкетто. А как ответить? Да никак. Шульгин с детских лет, когда в их кругах под влиянием побед Ботвинника очень модно было играть в шахматы за неимением компьютеров, предпочитал черные. Противник пусть ходит, демонстрирует стратегическое мышление, а мы поглядим, подождем своего шанса. Он готов был в любой момент столкнуться с чем угодно, от гнезда подземных огненных алхой-хархоев до светлого, обдуваемого океанским ветром кабинета Антона в замке. В замок, естественно, хотелось гораздо больше, но, наверное, или сила воображения была слаба, или времени пришло. Несколько раз он останавливался, делал пару глотков чая, поил и кормил лорда. Псу под землей совсем не нравилось. Вперед он не бежал, держался в ноги. Неторопливо выкуривал папиросу, вытянув ноги, опершись спиной о холодный камень, вставал и шел дальше. И дошел. увидел последний тайный знак, предупреждающий об очередной ловушке. Сколько их было на пути, не менее опасном, чем маршрут грабителей египетских пирамид. Предусмотрены были мины, проваливающиеся плиты под ногами, падающие с двух сторон решетки, горы песка, готовые обрушиться из бункеров над головой, и многие еще более страшные изобретения древнечеловеческого и нечеловеческого разумов. Непосвященному пройти предложенный путь было заведомо невозможно. Однако его, судя по всему, причислили к посвященным, раз снабдили спасительной информацией. Только зачем? Куда проще сразу устранить, вывести за скобки или не подвергать никчемному испытанию, разве только напомнить, указать заслуженное место. Не так и глупо, очередной тест на профпригодность. А если плюнуть на все и пойти к цели в рост, не склоняя головы? Пусть делают, что хотят. На древнем базаре сошло. До того вдруг остро вспомнились те отвратительные часы и минуты, да не с точки зрения несчастной жертвы, наоборот, как взлет собственного разума и мужества. Однако пока не время. Успеется. Шульгин лег на пол туннеля, прижал ладонью холку лорда, и они переползли рубеж, отделявший от очередной каменной двери. Открыли ее и оказались там, куда стремились, совершенно не подозревая, куда именно. Кто первый раз едет из Москвы в Владивосток или обратно, тоже поражается, насколько одинаковы вокзалы по обоим концам Великой магистрали. Эта хижина была точной копией первой, но, может, за исключением некоторых незначительных деталей. Ветер за окошком, забранным решеткой, зазывал так же, если не сильнее, только пейзаж выглядел иначе. Никакой реки. Видна внизу, сколько позволяла метель, широко раскинувшаяся равнина. И что там дальше, за пеленой пурги, неведомо. По-прежнему никакой географической привязки. Кавказ или Гималаи. Да и черт бы с ним. Усталость не столько физическая, сколько нервная, навалилась непреодолимой почти что силой. Главное, этот портал прилепился на совсем узком утесе, и подходов к нему снизу не просматривается. Может, как в тибетских монастырях, до весны не прийти, не уйти. Проверим, понадеемся. Лучше всего сейчас напрячь волю, заставить ветер усилиться еще вдвое. Тогда даже многотонные валуны начнут кататься по долине, и столетние деревья вырываться с корнями, а мы, наконец, отдохнем по-человечески. Опять он разжег печку, лег на такой же точно, как там топчан, закинув руки за голову. Поднимать крышку, смотреть, если и там комплект вооружения, не хотелось. Скучно, если угодно. Пес, добравшись до очередного приюта, убедившись, что хозяин спокоен, нашел себе достойное, на его взгляд, место. Закрыл морду хвостом и отправился в свою страну удачной охоты. Не прошло и часа, как Сашка собрал мозаику, вспомнил себя вплоть до каюты на призраке. Остались несколько не до конца восстановленных фрагментов. В том числе так и не выяснил, где именно они сейчас находятся, на земле или в другом месте, откуда и от кого с лордом бежали, откуда взялся сам пес и что их связывает по жизни, кто и зачем устроил здесь избушки Блокгаузе. Какова смысловая ценность именно этого эпизода в режиссерской экспликации пьесы? Или же снова режиссеры тут ни при чем, он просто бредет поперек схемы узла, будто по павильонам Мосфильма вторгаясь в не для него выстроенные декорации? Как у них с Андреем получилось во время странствий по закоулкам замка? Поскольку замок всеобъемлющий, вечен, очень возможно, что сейчас Шульгин все-таки в нем. Только опять очутился в секторе, ранее им не открывавшимся, и никто здесь ничем не руководит, кроме внутренних законов самого сооружения. Если так, это не самый худший вариант. Помнится, Антон как-то упомянул, что внутрь замка ловушки сознания проникать не могут, зато в изобилии бродят вокруг, обложив его, как загонщики медвежью берлогу, отчего и предостерегал. Шульгин сосредоточился, пытаясь вспомнить, как именно у них получалось перемещаться по зонам и уровням замка. Хорошо бы сейчас очутиться в своей комнате, а еще лучше сразу в кабинете Антона за пультом компьютера. Это ему сейчас очень, очень нужно. Но ничего не вышло. Может быть, требовалось не только ментальное усилие, но какое-то физическое перемещение в пространстве, чтобы выйти из фокуса. Только куда здесь сейчас переместишься? Три шаги налево, три шаги направо, как в одесской песенке. Вот пока его предел маневрирования. Возможно, находясь внутри одного компьютера, доступ к другому невозможен теоретически? Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны. Очень может быть. Раз так, не лучше ли просто поспать? В том, что все с ним происходит наяву, а не внутри галлюцинации, помогла убедиться методика, описанная Лемом в «Сумме технологий». В том ее разделе, где разбирался вопрос, как может человек, помещенный внутри фантомата, догадаться об этом, единственно по физическим реакциям организма. Заключенный фантомат человек, сколь бы долго он там ни бегал, бился на шпагах или скакал верхом, на самом деле пребывает в покое даже в некотором роде в анабиозе. Следовательно, молочной кислоте в мышцах взяться неоткуда. Ее быстрому разложению мог бы поспособствовать гомеостат, но его Шульгин тоже сейчас не имел, а большинство участвовавших в марш-броске мышц как раз сейчас начали реагировать самым недвусмысленным образом. Едва ли держатели или кто угодно еще озаботились столь незначительным на галактическом фоне штришком. Значит, с 95% уверенностью можно считать, что он сейчас находится в своем материальном и бренном теле. Ему же отдых крайне необходим. Сашка улегся поудобнее, предварительно проверив, не грозит ли ему дурацкая смерть от угара. Нет, дрова уже прогорели, а тяга в трубе была достаточной, чтобы обеспечить в избушке должный воздухообмен с атмосферой. Заснул легко и быстро, в надежде, что до утра его не потревожат. И тут же увидел свою смерть.